Глава 12. Княжеские будни. Мы перешучивались с Крутом, обкатывая, как речка, камешки отдельные моменты проведенных переговоров, прошедших, может, и не идеально, но близко к тому. Руянин удивлял нежданной театральностью и артистизмом, в лицах изображая покинувших нас высоких посланцев. Выходило забавно. Пока за окном не заорала Сойка. Ян Немой, привычно стоявший у дверного косяка, элементом интерьера, левой рукой рванул дверь на себя, а правой — швырковые ножи из нагрудной перевязи и портупеи. Два разом он их иметать так умел смаху, что в мишень размером со спичечный коробок они метров с 15 вбивались на расстоянии в полпальца один от другого. Постояв в напряженной позе несколько секунд, он повернулся к Вару, неуловимо сдвинувшемуся со своего поста и стоявшего теперь между нами с Крутом, и открытым по теплому времени окном, пальцы Немого заплясали. Третьяк, внук Третьяка, высоко, падать, голубятня, дышит ли? Вар читал их глухонемой телеграф, напряженно дублируя вслух и одновременно уточняя. Но мне и этого хватило. «Дару Лесю и Федьку в лазарет бегом!» — рявкнул Всеслав так, что и на подворье, пожалуй, услышали даже сквозь поднимавшиеся шум и крики. А сам одним движением перекатился через стол, поднырнул под рукой ставшего вдруг медленным и неловким Вара и высигнул в окно. Нет, я знал расположение построек на подворье досконально, как и князь, но и для меня этот маршрут до лазарета оказался неожиданным. В паре метров под оконцем совещательного зала была довольно покатая крыша гульбища. На ней с несвойственной должности и растерянностью на лицах стояли вооруженные Гнатовы, глядя затем, как над их головами, вместе с неловко задетой плечом рамой, влетал соколом великий князь Полоцкий. Но очнулись, слава богам, быстро, и успели чуть пригасить скорость переката, в который вошел чародей. Этого чуть хватило для того, чтобы не скатиться с гульбища на утоптанную в камень землю подворья кубарем, а успеть оттолкнуться правой и сменить траекторию на более щадящую. И уже вылезая, отплевываясь от душистого и чудесно мягкого сена, я заметил, как следом за Варом из окошка выпрыгнул и Крут Гривенич. Вар-то ладно, у него скатка за спиной с моим военно-полевым хирургическим набором. А этот-то куда? Да с мечом в руке. Но мысль о летучем руянине думалась где-то на заднем фоне, далеко. Пока мощными долгими прыжками, будто и вовсе земли не касаясь, летел Всеслав-чародей к крыльцу лазарета, а я смотрел по сторонам и под ноги. Старый Третьяк сидел посреди двора, чего себе не позволял, наверное, будучи даже сопливым мальцом. Он, как говорила Всеслава память с самых детских лет, никогда без дела на одном месте не задерживался. А сейчас вот смотрел в одну точку остановившимися глазами, и губы синие, не инфаркт бы, вот не ко времени-то. Но к нему уже спешил Федос, растягивая на бегу торбу с нашитым красным крестом, да я и тут ввел привычную мне маркировку. И кресты те на сумках, повозках или на рукавных повязках люди уже провожали почтительными взглядами. Инок Феодосий, лучший, пожалуй, терапевт на сотни верст вокруг, уже одной рукой оттягивал века Третьяка, а другой ловил пульс на сонный, когда я влетел в распахнутые двери лазарета. Крови по пути было мало, считанной капли. На столе, где лежал Званко, белоголовый малыш лет 8, чуть больше, потому что открытый перелом обеих ног и одной руки бескровными не бывают. Но губы чистые, хоть и бледные, до синевы, и дышит сам, хоть и слабо, но пока живой. Значит, есть шансы и этого у костлевой отыграть. Что делать? Дара дышала, тяжело натягивая халат. Не на таких сороках бегом бегать, не подумал я что-то. Леся, а бейсбол по весу? У нее рука легкая, внутривенные выходят, как бы не лучше, чем у меня. Федь, с трубкой рядом будь. Забудет, как дышать, поможешь. Свена сюда. Сказать кольца, спицы и проволоку. Вставай в головах, Дарен. Не успеет снадобье помочь, напоешь звану колыбельную. Как ты? Хорошо все. Напугал ты. Голосина такой, будто весь Полоцк разом помирать взялся. Успокаивается, вроде хоть и волнуется, сильно. Слышно по голосу. «Да, я попробую, матушка-княгиня». Леська вытянула из вены мальчишки иглу. Непривычно видеть непрозрачные шприцы, конечно, но с насечкой на поршне лишнего не наберешь. А стучать по корпусу, выгоняя возможные невидимые пузырьки, все уже приучились. Ай, вправду. Сядь, посиди, мать, дай дочке поучиться. Да гляди, чтоб не напутала чего, — согласился я, срезая лишние тряпки. Был бы и поменьше, в рубашонке бы бегал. Ее распороть да стянуть, а тут и порточки уже, и косоворотка, как у взрослого. Очень он гордился, что дед к работе в теремах допускать начал. По пятам за ним ходил, все запоминал. Толковый паренек. «Не помешаю ли, друже?» Голос круто был напряженным, но ровным. «Такой 7 верст промчит волчьим скоком, не запыхается. Меч только спрячь, да халат вон накинь. Тот враг другой, от него большим мечом не отмахаться», — ответил я, не оборачиваясь. «Дерьмовые переломы, осколков много. Но получше мини-взрывных травм, конечно». «Да что ж ты за страсти-то такие показываешь каждый раз?» — охнул внутри Всеслав. «Чем богатый? Это ты еще молодец, что не поехал на Александровой паде смотреть, куда Лешко с бочонки те с громовиком сбрасывал. Спал бы плохо, если б спал вообще», — отозвался я, осматривая правую ногу. Повернутый под неправильным, неестественным и оттого неприятным углом. Мне и того, что с той мили видно было, хватило. Руки, ноги, головы в разлет. Как вы выжили-то в своем грядущем? Он обычно менее общительный в таких ситуациях. Проняло, видать. «С трудом, не мешай», — буркнул я, и чародей внутри притих. Когда сводил осколки отломки, Званка не ко времени очнулся и заорал пронзительно хрипло, страшно, как 8-летним не следовало, да никому не следовало бы, если по-хорошему. Но случалось. У стены кашлянул и переступил с ноги на ногу крут, и тут же запела Леся, а Славке куда присела так, чтобы не заслонять свет из окошка, подключилась и Дарёна. Они, видимо, как-то приловчились петь на два голоса, так, чтобы и остальных не рубило, и эффект был лучше. Мальчонка затих буквально на третьем слове. В дверь, пыхтя и отдуваясь, влез Свен. «Батюшка, князь, тут все как раз отворил. Горячий еще!» — выпалил он. Мелькнула тень справа, и Ян Немой начал раскладывать на тряпице приставного столика серебро. Кольца с защелкивающимся замком, спицы и проволоку, нарубленную и мотками. За окном уже стояли красно-синие сумерки, когда я отошел от стола и со слышимым хрустом потянулся, выпрямляя спину. «С маковым настоем не чисти, лучше Лесю вам поклич», — велел я Феодосию, размываясь. «А я тут останусь, присмотрю», — тут же отозвалась незваная дочь. Они с Дареной пели еще дважды. И я прямо по перевязанным сосудам своими глазами видел, как утихал пульс, вскинутый было лютой болью. «Еще лучше. Завтра приду, гляну. Еще, ладно, все пойдет. К осени на ноги встанет. А по зиме и на коньки, как мечтал. Свен, скуешь конечки-то ему?» Усталость, которую привычно не замечал, оперируя, навалилась так, что аж к полу гнула, как всегда. «Две дюжины готовы уже, княже. Ратники натащили железо латинского, для сынков для себя заказывали, излишки забирать отказались, велели про запас наделать для ребят, кому купить не под силу», — прогудел кузнец смущенно. «Во как! Железо, стоившее прилично, забирать не стали, на спортшколу да хоккейную секцию пожертвовали, ледяную, то есть, да. Неплохо живут войска, не бедствуют. Хотя с той пади, наверное, до сих пор кошками-якорями со дня трофеи достают. Ага. Ираков с собаку размером, — не удержался Всеслав. Вот и хорошо. И ребятки придели, и добро не пропало. Пошли на воздух уже. Феодосий, что там с Третьяком? Грудь запекло. Да вроде как. А то добил. Отстоя лекарского. Отозвался монах, бережно убирая непригодившийся инвентарь. Тоже хорошо. Я, признаться, тоже чего-нибудь лекарского принял, — кивнул князь, занявший мое свое место, — и ощутив всю прелесть работы хирурга, продлившейся едва ли не полдня. — Так там поди домно на крыльце опять с подносом своим, — подал голос Вар и сглотнул. Ассистентам тоже тяжело, конечно. У ней как чуйка на это дело, не баба, а хорт ловчий. Гляди, ей об этом не ляпни, — сварливо, но точно в шутку сказала великая княгиня, — а то и тебя тряпкой отходит, будешь не топырь шлепанный. За этими мирными беседами вышли на двор. Вар оказался прав. Перед крыльцом стоял складной столец, и хитрые кресла-жезлонги, которые тут называли киевскими или всеславовыми. Аза в столовой впрямь стояла, прямо возле ступенек с неизменным подносом. За моим плечом хмыкнул Крут, и то в очередной раз поразившись тому, что тут все сплошь колдуны, через стенку видящие да грядущие читающие наперед, не то отметив, как хорошо смотрелась статный дом на закатных лучах. А чего? Почему бы морскому демону и не быть чуточку романтиком? «Храни тебя, боги, Всеславушка!» — раздалось справа, и в ноги князю рухнул ключник, обхватив руками Софьянова и чародеевы сапоги. «Вот тена!» Лет 30 с большим гаком так не называл, кажется. С той самой поры, как они, отец Третьяк и отцов воевода Борислав, посадили маленького княжича на конь. С той поры мальчик считался утраком, и спрос с него был другой. Кого о 7 лет сажали, кого в 10. Сыновей княжих обычно раньше. Всеслав сел не то, а 3, не то в 4 года. Судя по румяному лицу и характерному аромату, помирать от инфаркта в ближайшее время ключник не планировал. А глядя на то, как внимательно принялась изучать темное вечернее небо домна, можно было предположить с уверенностью, кто именно так успешно реанимировал деда. «Встань, Третьяк, не срамись при гостях и меня не срами», — смутился чародей. «Не встану. Руки до ноги лобазать, пыль под сапогами. С того света вынул звонку, с подносу у Мары Марьяны увел. Я ж видал, как он грехнулся. Ох, как вспомню, сердце заходится», — зачастил путанный ключник и вправду порываясь прижаться к сапогам. «Так, а ну отставить, блажить. Ты муж смысленный, летами убеленный, или баба с возу?» — гаркнул вовсе растерявшийся великий князь. «Усадить отцова товарища, одесную меня да чарку ему полную, чтоб за здравие внука и скорейшее избавление от недуга выпил». Вар с немым оторвали вклещившегося было в княжью обувь ключника, а домна ухитрилась, не качнув под носом, набулькать из фляги в кубок для морсу. «В большой». Деда усадили на кресло, дали пить. Ударная доза свое дело сделала. Пустую чарку Ян принял из ослабевших рук. «Княже, притомился дядька Третьяк. Дозволь в ложницу проводить его», — спокойно спросил вар, придерживая сползавшего с сиденья ключника, словно сделавшегося студенистом. «Дозволяю», — важно кивнул Всеслав, глядя, как деда бережно уносят одни крепкие руки и передает в другие, еще крепче. Вавила, тот самый здоровяк из Ждановых, взял ключника на ручки и бережно унес в сторону терема, только что не покачивая убаюкивающе и колыбельную, не напевая. «Доберусь я до этого Антония, ей-богу, доберусь. Чего он опять взялся в настойке свои сыпать? Грибы? Не иначе. Он пень печорский в них, тот еще знаток», — с неискренним недовольством бурчал чародей, усаживаясь. «Ну, другие подруги, за здравие звана, сына Первушина, внука Третьякова». На вечерней прохладе оказалось так хорошо и душевно, что в терем решили не ходить. Домна отошла была куда-то, но вскоре вернулась со Ждановыми, что несли пару столов и лавки к ним. Подтянулись Игнат с Яробоем, крутовым воеводой и сотники, и буревой с отцом Иваном. Дарена, пошептав мужу, чтоб долго не гулял, поклонилась гостям, пожелала доброго вечера и ушла с домной в терем. «Я-то сперва думал, сын его», — рассказывал патриарху морской демон, оживленно жестикулируя, но, умудряясь как-то не проливать из зажатого в пальцах лафитничка ни капли. «Моргнуть уже не успел, махом все вышло. Только что парни друг с дружкой переговаривались, один вслух, другой на пальцах, и тут бух!» И тот не оплошал князь Руянский, точно под усы себе рюмку намахнул, крупнул капустным листком и продолжил. «Только что с великим князем сидели рука об руку, а тут через стол тень серая, прыг, и в окно да вместе с рамой. Я и решил, что родной ему парнишка-то». «А у нас, княже, чужих-то нету теперь. И раньше редко случалось, чтоб детки без родни да без пригляду оставались, а теперь и вовсе ни единого. При церквах да храмах моих, в лесах да кущах буревоевых». Отец Иван уважительно кивнул наживавшего и слушавшего великого волхва. «Для сирот и для стариков приюты устроены. Оперву-то с князя-батюшки личной казны содержались, а нынче уж и потраченные вернули, да и в прибыток вышли, а вроде бы старые да малые. Про ратников резных знаю, как же, — кивнул с улыбкой Крут. — Мои меньшие только что усы не повыдергивали мне, признав, куда пойдут. Привези тятя дружинных всеславовых. У меня мечника нету, а у Гоньки есть, а мне конника на лошадке. При воспоминании о детях лицо его посветлело. — Олесь, последи, чтоб собрали по дружине княжичем. — Сколь малых-то у тебя, друже? — уточнил Всеслав. — Трое, — улыбнулся еще шире Крут. — Старшие два уже с большими, с настоящими играют, а этим пока для науки деревянные сгодятся. — Спасибо за подарок. К нам редко доплывают. По случаю собирал вот им. — Не на чем, брат, не на чем. Родня же, не чужие люди. А то, гляди, выстроишь своих завтра. Леська моя их на бересте намалюет, глядишь, к отъезду и свою дружину деревянную заберешь у мастеров. Справа-то у нас хоть и не сильно, а разная. Да вон знаков солнечных ваших им на щитах вырежут. Думаю, красиво получится, — предложил великий князь. Ловко придумал. А я к тем мастерам, если позволишь, своих пару-тройку пришлю, чтобы умение перенять. О чем разговор? Олесь, предупреди Кондрата, чтоб помог родичам. «Какой пес его на голубятню-то понес?» Этот вопрос интересовал Всеслава весь день, а узнать довелось только ближе к ночи. Да он с малолетства за ними глядеть любил, а как дед с собой брать стал, да к делу приставил, сам вызвался водицу да зерно им носить. Пыхтит, бывало, а бодейку тащит. Поставит, передохнет маленько. И дальше настырный. С неожиданной теплотой отозвался Вар, и немой кивнул согласно. — Я гляжу, у тебя тут от мала до велика, всяк пределе, друже, — задумчиво проговорил Крут. — Я рабой вон говорил, один из наших шагнул было мальцов, а гольцов от конюшни, так те вмиг ножики повыхватывали, да будто на глазах их чуть не втрое больше стало, на силу какой-то убогий унял волчат твоих. Но говорили на диво быстро, только промычал что-то, да вроде щелкнул, и пусто вокруг, как сквозь землю провалились. — Ты и дай знать своим, чтоб того убогого наставника Кузьму не обижали. Он ребятишек справно учит, они в нем души не чают. Давич один ратник из далеких земель толкнул его по незнанию. Так ребятки всю их дружину в ножи взяли, да едва на окрошку не пустили. Хорошо Кузьма вовремя щелкнуть успел, а то объясняй потом их царю, куда детишки его дружинных заиграли. А там народ горячий. Всеслав говорил неторопливо, расслабленно. Но что-то в Варовых словах не давало ему покоя. Цеплялось, тревожило, как камешек в сапоге. — Южане? — с пониманием кивнул Крут. — Да, из тех примерно краев. Начал было чародей, но замолчал вдруг. Да так, что не топыри аж зазирались в поисках угрозы. Мальчик полез на голубятню не в первый раз, не из азарства. Он бывал там часто. Поднимался не с пустыми руками. — Олесь! «После утренних вестей с юга были ли птички?» — спросил Всеслав, и голос его был таким, что напряглись за столом уже все. «Нет, княже, не было с той поры», — растерянно отозвался конный связист. «А ждем ли?» «Как не ждать? Ждем. Из Гнезо, из Эстер?» «Кто в голубятню отражен из твоих сегодня?» — жестко перебил его чародей. «Когда видал его крайний раз?» «Ах ты, мать!» Полной злобой досады фраза Гната еще, кажется, звучала над столом, а самого его же не было. Вар, оказавшийся откуда-то за спиной, крикнул соколом, тут же донес ответный крик со стороны нашей с женой и сыном спальни. Хищная перекличка разлеталась над темным подворьем, как сигнал к повышенной боеготовности. До тех пор, пока съели заметной в темноте голубятни, не раздался надрывный крик Иволги — сигнал тревоги.